Разлепив глаза, я бросил взгляд на электронные часы, стоящие на старой обшарпанной тумбочке у моей кровати. 6 утра ровно. Переведя взгляд на окно, за которым лучи солнца, словно воры, пробирались в комнату сквозь плотные шторы. Уже неделю дома, но все равно непривычно просыпаться без крика «Рота, подъем!». Другие парни после дембеля, может, и отсыпаются сутками напролет, но со мной это не работало. Во-первых, привычка — рано вставать на пробежку, ну а во-вторых, батя. Собственно, он и привил мне эту привычку вставать рано утром, независимо от дня недели, поскольку сам поднимался в 6:30 утра и начинал шарахаться по квартире, шоркая тапками по полу. Это утро ничем особым не отличалось от предыдущих. Разве что это была суббота, и на дворе стояла удивительно теплая весна. По сложившейся традиции послышался звук шаркающих тапок. Спустя пару минут раздался треск включенного телевизора. Сквозь орущие голоса я услышал все те же скрипы, издаваемые старым креслом, в котором постоянно сидел отец. Тут же раздался голос мамы. «Выключи свою шарманку, дай ребенку поспать». «Этому ребенку уже 21 год. Я в его возрасте на заводе в 2 смены пахал», — парировал отец. Тут же послышался звук чиркания спички о коробок. Спустя пару мгновений я почувствовал запах дыма от папирос. Да, Беломорканал не спутаешь ни с чем. Скинув с себя одеяло, я уселся на край кровати. Потер лицо руками, встал и прибрал за собой постельные принадлежности. Надев спортивные штаны и футболку, я вышел в коридор нашей старенькой, давно требующей ремонта трешки, где меня встретила мама. Она держала в руке глубокую чашку и в ней ложкой взбивала тесто для оладушек. «Сынок, ты что так рано подорвался? Поспал бы еще немного, а я бы к этому времени оладушек напекла. Я выспался, мам, да и на пробежку надо». Переведя свой взгляд в зал, я увидел отца, сидящего в кресле. Справа от него на журнальном столике в стеклянной пепельнице дымился окурок папиросы. Отец не обращал на меня внимания и пялился в телевизор. «Когда на работу будешь устраиваться?» — хриплым голосом произнес отец. «А то и так уже неделю как дома, бездельем страдаешь». «Отстань ты от ребенка, 2 года его не видела. Успеется с работой», — произнесла мама, защищая меня, и направилась на кухню. «Я в твои годы на заводе в 2 смены пахал», — брюзжащим голосом произнес батя. «Да слышал я уже про это 100 раз», — улыбнувшись, ответил я. «Ладно, мне на пробежку. Пойду. А ты в 101-й послушай». Отец потянулся за папиросой, приплюснул кончик и зажал ее зубами. Чиркнул спичкой. По комнате разлетелся удушающий запах табака. «Так вот, если б все в стране работали, не было бы такого бардака. А то все хотите на халяву. Вот постой для начала за станком 16 часов. Почувствуешь эти заработанные деньги и не станешь их по пустякам тратить». Я не хотел еще раз выслушивать его историю про то, как он работал на нашем металлургическом заводе, и пошел на кухню к маме. Отец был передовиком производства. Но внезапно пришли 90-е. Развал страны, денег нет, я маленький, маму сократили, и он один нас тянул. Но как-то раз на завод приехало несколько дорогих иномарок с крепкими ребятами. Некоторые из них прошли в здание администрации завода, а остальные стояли у дверей цехов и никого не выпускали. «Ну так мой же батя герой, в одиночку решил все уладить». Вот и уладил. Раздробленный коленный сустав, перелом ребер и шейных позвонков, а вдобавок сотрясение мозга. По итогам герой остался инвалидом 2-й группы, а начальство вместо благодарности за то, что заступился за родной завод и не хотел отдавать его супостатам, заявило: «А тебя никто не просил. Ты сам виноват, раз полез». Более того, ребятки-то с директором все гладко перетерли и остались, как сейчас говорится, партнерами по бизнесу. А батя мой за правду сидит дома и шаркает ногами. Зайдя на кухню, я уселся за стол. Мама уже жарила оладьи. «Опять тебя отец донимает своей болтовней», — улыбнувшись, произнесла мама. «Мам, мне ребята предлагают курьером подрабатывать», — ответил я. понедельник на собеседование пойду. Говорят, зарплата достойная. Думаю, на первое время сойдет. А там буду что-нибудь получше подыскивать. Женя, в холодильнике в контейнерах тебе еду приготовила. Возьмешь. А то опять весь день будешь голодный, а потом побежишь на свою тренировку, так и не поев», — нежным голосом сказала мама. «Я сама хотела тебе собрать. Думала, ты подольше поспишь. А сейчас руки в муке. Не знала, что ты рано встанешь. А то сегодня на работе буду допоздна. Заведующая сказала, наш детский сад нужно подготовить. В понедельник проверка приезжает. Вот всех воспитателей и вызвали. Будем наводить шик да блеск». «Да все нормально, мам. Не останусь голодным. Не переживай». «А отца не слушай. Этот коммунист со своим телевизором уже задолбал. Смотрит одно и то же. Там ведь с утра до вечера надо, нужно. Засирают людям мозги, а по итогу ничего не делают». Я взглянул на телефон, 6:30. «Если не торопишься, то скоро будет все готово», — продолжила мама. «Нет, спасибо. Позавтракаю после пробежки». Я встал из-за стола и вышел в прихожую, обувшись, спустился вниз на улицу. Неподалеку от нашего дома располагалась спортивная площадка. Остатки советской роскоши. Размяв все мышцы, я начал неспешно наматывать круги. Одновременно я обдумывал дальнейшие свои действия. Как говорится, куда податься, куда устроиться на работу. Ведь университетов мы не кончали. За плечами местная фазанка, что неподалеку от нашего дома. Да и не только я, собственно, ее окончил, но и все мои дворовые друзья. Кто на тракториста, кто на стропольщика, а я сварщик 4-го разряда. По крайней мере, так в дипломе указано. Ну и куда, собственно, с таким образованием в наше время устроишься? Ни заводов, ни какого-то производства. В этом я с батей согласен. Одна торговля кругом, а производить нечего. Вместо заводов настроили торговых комплексов с кинотеатрами. А чтоб устроиться туда даже уборщиком, так предъявите диплом о высшем образовании со стажем работы на подобной должности не менее 5 лет. Да еще чтоб мордой вышел, что совсем не про меня. С детства дрался. Никому не прощал обиды или унижения. Ну а как с отцом беда случилась, так вообще озлобился на весь белый свет. В одном из зданий металлургического завода, где работал отец, был клуб «Патриот». В общем-то, ничего особенного. Лыжи, футбол, волейбол. Но было там то, что меня заинтересовало. Бокс. Собственно, секция бокса существовала просто на бумаге да на соревнованиях. А по факту – школа рукопашного боя. Данная секция мне дала многое в жизни. А главное, помогла пережить все тяготы и невзгоды армейской жизни. Все благодаря тренеру Григорию Максимовичу Дубовому или просто дяде Грише. Он КМС по боксу в полутяжелом весе. Поговаривали, что его попросили уступить на Олимпиаде 1980 место самому Заеву, но это не точно. Сколько подач в свой бубен принимал за свою недолгую жизнь, я уже и не помню. Бровь рассечена, нос 3 раза свернут на сторону. Куда с таким таблом устроишься? Разве что доставщиком, да и то надо собеседование пройти. За размышлениями о прошлом и туманном будущем время пробежки пролетело быстро. Сделав еще несколько силовых упражнений на брусьях и турнике, обливаясь потом, я вернулся домой. Войдя в квартиру, скинул с себя липкую вонючую футболку и прошел в свою комнату. Взяв полотенце, я направился принять прохладный душ. После непродолжительных водных процедур вышел из ванны и окрикнул маму. «Ушла!» — раздался хриплый голос отца. «Фигней бы не страдал, а пошел бы и помог ей. Мне на тренировку надо. Опять к Гришке в его вонючий подвал». «Ага. Вот же зараза, живой еще!» — еле слышно буркнул отец себе под нос и снова потянулся к пачке папирос. Я глубоко выдохнул и пошел в комнату собирать сумку для похода в спортзал, поскольку до вечера отца не смогу вытерпеть с его заебами. Кинув в сумку перчатки, трусы и майку, я собрал из холодильника контейнеры, что приготовила мама, и отправился в спортзал. Он располагался в 5 остановках от дома. Но, как говорится, бешеной собаке 100 верст не круг, да вдобавок к этому времени у меня было навалом до открытия зала. Проходя по скверу, я уселся на лавочке и перекусил маминым кулинарным шедевром. Неторопливо уплетая котлетки, я глазел по сторонам. 2 года не было меня, но ни хрена не изменилось. Посидев, подышав свежим воздухом еще немного, я взглянул на телефон. 10:30. Наверняка ребята уже в зале. Встав с лавочки, я неспешно поковылял в сторону спортзала. Спустя 30 минут уже был на месте. Потянул за ручку старой облупившейся железной двери, она предательски скрипнула и отворилась. «Ничего не меняется», — я улыбнулся и шагнул внутрь. Идя по узкому коридору, освещаемому тусклой лампочкой Ильича, впереди услышал голоса и звуки ударов по груше. Я прошел мимо раздевалки и прямиком направился в зал, встав в проеме дверей. «Да что ты ее гладишь, как барышню по жопе! Бей, что есть силы!» — выкрикивал на новичка, мутузивший в углу старую потрепанную грушу Григорий Максимович. «Правый! Левый! Вкладываю всю силу в удар! Корпус! Корпус доворачивай!» На площадке для проведения поединков или попросту ринге спринговались мои товарищи и друзья детства — Саня Кувалда и Костя Малыш. Заметив меня, Кувалда замер на месте и кивком указал малышу на меня. Оба замерли, словно увидели привидение. «Чего встали? Я команды не давал и свистка не слышал, поскольку в этом зале он только у меня!» — хрипловатым басом произнес дядя Гриша. Малыш выплюнул капу и указал рукой на меня. Григорий Максимович перевел взгляд на меня, слегка прищурился, на пару мгновений вытянув шею вперед, после чего медленно вставил свисток в рот и дунул. «У всех перерыв 15 минут!» Дядя Гриша медленно в развалочку двинулся в мою сторону. Подойдя ближе, он поднял правую руку, согнутую в локте. Я скинул сумку с плеча и также согнул руку, после чего наши ладони встретились. От такого приветствия эхо разлетелось по всему залу. Эта картина напоминала встречу Датча и Дилана из культового боевика «Хищник». «Портки с портянками за дедушками стирал?» — с улыбкой пробормотал дядя Гриша, пытаясь вывернуть мне руку. «Ага, все как ты завещал», — ответил я, заламывая ему кисть, как в армрестлинге. «Я просто им сказал, что у меня на это дело аллергия». Тут же дядя Гриша рассмеялся, отпустил руку и похлопал меня по плечу. «Ну а если по-честному», — продолжил я, — «мне повезло». «Серега большой, в дедах был, так что он объяснил всем за меня». «Да, толковый он паренек. Кстати, как он, забегал?» — спросил я дядю Гришу. «Ага, забегал, перед тем, как его менты упаковали». Я замер с открытым ртом, не зная, что сказать. Спустя пару мгновений сухо сглотнул. «Так ты ничего не знаешь?» — протянул чуть слышно дядя Гриша. Я покачал головой. «Пойдем, присядем». Тренер кивком указал на лавочку у стены и тихонько двинулся к ней. Я последовал за ним. Усевшись на лавочку, дядя Гриша продолжил. «После дембеля пришел сюда, сказал, что завязывает с боксом. Но, как и у всех, проблемы с работой, а тут предложили местечко. Охранником в новый ночной клуб в центре. Москвичи построили. Работа не пыльная, смотри за порядком и всего делов. Тем более его почти весь город знал. Ну а тут залетный зашел. Сынок какой-то шишки из Москвы. Ну, начал указывать, как жить». Серега его попросил вежливо покинуть заведение. Все присутствующие это подтверждали на суде, но паренек не унимался. Так Серега схватил его за шкирку и из клуба выкинул. А тот кинулся к машине, достал ствол и начал шмалять. Благо был травмат, никто не пострадал. Серега слегка вышел из себя, хотел было успокоить паренька. Ну так, чутка в бубен ему дал, а тот с его подачи упал и башкой о ступеньку клуба. В общем, 9 лет ему дали. Охренеть! «А чё в охранники-то пошел? Мог бы и в менты. Ты сам-то понял, что сказал? Какая ментура? Ты хоть одного из ваших покажи, чтоб приводов не было. Вы же по малолетке чудили. Или уже забыл?» Я опустил глаза в пол. «А вот менты ничего не забывают. Ладно, хватит облом. Переодевайся и на ринг. Хочется посмотреть, как Кувалда тебе почки опустит». Дядя Гриша рассмеялся. «Не дождешься? Или ты не помнишь, что с ним было в наш последний спарринг?» Я встал и направился в раздевалку. «Это было больше 2 лет назад», — вслед мне кинул дядя Гриша. Открыл дверь раздевалки, в нос ударил резкий запах пота, грязных носков и трусов. Начал переодеваться, и в комнатушку залетели пацаны. «Здорово, Жека!» — выкрикнул Саня Кувалда и крепко обнял за шею. Тут же к приветствиям присоединились все остальные. Среди моих друзей и знакомых мажориков не было. Все из рабоче-крестьянских. «Жека, какие планы на вечер?» — спросил Костя Малыш. «Да вот, только Саньку почки опустить, и план на сегодня выполнен». Тут все закатились от смеха. «В общем, есть предложение», — начал Саня Кувалда. «Мы тут с пацанами забронировали столик на теплоходе, так что сразу после тренировки и едем на набережную. Ты как?» «Да я, в принципе, не против. Дядя Гриша тоже едет?» «Не, у него дача. Он и так сегодня уже задержался», — протянул Леха Жила. «Ну тогда, чтоб старика не заставлять долго ждать, пойдем на ринг. Пару раундов и отдыхать», — с улыбкой произнес я. Ударив перчаткой о перчатку, все мы направились к рингу. Там все прошло как обычно. Дрались в полсилы. Дядя Гриша качал головой, понимая, что нам не до этого. В общем, через пару часов таких танцев на ринге, приняв душ, мы были готовы. Оставив сумки с вещами в раздевалке, мы выдвинулись в сторону набережной. Поскольку машин ни у кого не было, пришлось идти пешком, но это было еще и лучше. Пока болтали о том, о сём, незаметно подошли к набережной, где красовался теплоход «Чкалов». Он был уже давным-давно списан и сейчас служил как гостиница-ресторан. Поднялись на третью верхнюю палубу и нас проводили за столик. Тут же подошел официант, раздал наши четверки меню. «Готовы сделать заказ сейчас или немного ознакомитесь с меню?» — вежливо спросил он. «Да чё тянуть? Давайте сейчас», — ухмыльнувшись, произнес Саня Кувалда. «В общем, по две порции шашлыка, ну и холодненького пива по кружке прямо сейчас». «Хорошо, пиво сейчас принесу, а шашлык придется подождать». Официант кивнул и удалился. «А чё так мелко? Пиво по кружке. Мы ведь все-таки Жекин дембель отмечаем», — протянул Леха Жила. «Жарко, а пивком просто горло промочить», — ответил Саня. «Ты уже неделю дома, а пришел в зал только сегодня. Чё делал-то все это время?» «Пока на прописку доки сдал, потом в военкомат, да еще батя ноет, чтоб на работу скорее устраивался. Вон Леха же забегал, ему вкратце рассказал. Или ты ничего не сказал?» «Да рассказывал, просто хотели тебя увидеть», — ответил Костя. В этот момент официант принес пиво. Саня схватил кружку прямо с подноса и не успел паренек официантик расставить остальные, осушил ее и вернул. «Будьте добры повторить». Официант кивнул и удалился. «Ты, как всегда, самый голодный и нетерпеливый», — кинул ему Леха. «Я просто попробовать, вдруг шмурдяк, чтобы вы, парни, не траванулись. А встречины отметить, как водочки закажем и не раз», — вытирая рот рукой, ответил Саня. Спустя некоторое время все тот же официант принес шашлык. Тут же заказали и водочки. Разговаривали обо всем, про Серегу Большого, почему он так поступил, да про мажориков. В общем, обо всем помаленьку. Спустя несколько часов нашего застолья за соседний столик сели три обалденно красивые девчонки лет по 20. Они заказали бутылку шампанского, салатиков и прочей девчачьей ерунды. Посидев еще немного, Саня нацепил на себя маску героя-обольстителя и пошел соблазнять. «Девчонки, доброго вам вечера!» «И тебе не хворать», — ответила блондинка. «А может, мы сдвинем столики и познакомимся поближе?» «Ребята, давайте сразу расставим все точки», — ответила брюнетка, сидящая к нам лицом. «Мы не ищем знакомств, у нас есть парни. Мы с девчонками хотим просто посидеть спокойно, в своей компании». «Все, я вас понял, удаляюсь», — ответил Саня и с грустной мордой сел обратно за столик. «Ну что, словил удар под дых», — буркнул с ехидцой Леха Жила. Мы тут же рассмеялись. «Да блин, такого удара я никак не ожидал. Чистый нокдаун, но зато честно и сразу в лоб, а это достойно уважения». Мы сидели, отдыхали, столики вокруг нас начали занимать желающие отдохнуть. Вскоре на места неподалеку села компания горцев, и их взгляды сразу устремились на девушек, которым хотел подкатить Саня Кувалда. Поначалу они что-то выкрикивали и махали руками, но дамы не обращали на них внимания. Собственно, как и на всех окружающих. Спустя какое-то время один из инородцев подошел к девчонкам. «Ждешь особого приглашения?» — спросил он блондинку. «Я тебя зову, а ты не отвечаешь. Пойдем к нам за столик». «Мне и здесь хорошо», — резко ответила девушка. «Ты че такая дерзкая? Пошли, я сказал». И он схватил ее за руку. Девушка тут же закричала. «Она же тебе сказала, что ей здесь нравится сидеть, или ты непонятливый?» — вскочил из-за стола стол Саня Кувалда. «Ты вообще кто такой? Муж ее, чтоб так говорить?» — ответил парень, оскаливаясь и не отпуская руки девицы. «Ну все, пацаны, он меня достал», — буркнул чуть слышно Саня, разминая шею, наклонив ее к правому, а затем левому плечу. Как будто что-то почувствовав, трое сидящих за столиком у народцев встали и двинулись в нашу сторону. Мы тоже не сидели, сложа руки. Переглянулись, и я указательным пальцем левой руки провел пару раз по носу, как бы вытирая его. Леха с Костей тут же кивнули. Саня, недолго думая, сразу же своим здоровенным кулачищем заехал парню, что держал девушку за руку, в морду. От такой подачи тот тут же рухнул на пол. Сразу же поднялся крик и писк. Посетители начали разбегаться во все стороны. Мы вскочили со своих мест. К этому моменту подоспели дружки урода и кинулись на нас. Началась жесткая заруба. Они оказались довольно крепкими ребятами, наверняка тоже были спортсменами. Уворачиваясь от ударов, я не сдерживался и бил в ответ. То в корпус, то в голову, но мой противник просто так не хотел сдаваться. И вот как только я вложил всю силу в удар, и парень начал падать, я почувствовал резкую пронзающую боль в спине, чуть выше почек. Холодная сталь пронзила мое тело. Я обернулся и увидел перед собой того самого урода, которого Саня кувалда ударил первым. Сжав кулак левой руки, что было силы, заехал ему в челюсть. Крики и звуки музыки, играющие на пароходе, начали затихать. Я смотрел на своих друзей, они что-то кричали, но это было как в немом кино. Я видел только, как открываются их рты, но слов не слышал. Перед глазами поплыли темные круги, и ноги стали ватными. Опираясь на столик, что стоял рядом, я медленно дошел до борта парохода, схватившись за поручни, и присел. Все происходило, как в замедленной съемке. Леха показывал на меня рукой и что-то выкрикивал, но у меня не было сил держаться на ногах, и я сел на пол, опершись левым плечом о борт. В следующее мгновение, как будто кругом выключили свет, и я погрузился в кромешную темноту.